Глава 11. «Ты становишься все красивее и красивее», — задумчиво сказал Жолье. Он вытянул руку и слегка качнул гамак Беатрис. Он сидел в кресле у ног Беатрис. Эдуард сидел с другой стороны, и вдвоем они составляли ее обрамление. Юноша и умирающий мужчина, будто аллегория. Жолье, как всегда, был элегантный, живой, изящный. Только глаза стали больше и как-то потускнели. Они казались двумя лужицами, непонятно как оказавшимися на этом лице, излучавшим иронию. Они говорили о театре, литературе, о политике, и Жюлье был непринужденным и веселым. Иногда он покашливал с рассеянным видом, и тогда Беатрис пристально смотрела на него, прямо в глаза, но он ни разу и бровью не повел. В конце ужина Эдуард собрался было уйти под каким-то предлогом, но Жюлье сказал ему вежливо, но повелительно, что незачем уходить так рано, что для него, Жюлье, большое удовольствие увидеться с ним снова. «Вы тоже стали красивее», — сказал он, поворачиваясь к Эдуару. 5 лет назад у вас было очарование юности, но сейчас вы приобрели нечто большее. Знаете, мне очень нравятся ваши пьесы, особенно последние, хотя она несколько грустновата для человека моего возраста». Он говорил совершенно искренне, и Эдуард это чувствовал. Ему всегда становилось неловко, когда хвалили его пьесы, но в голосе Жюлье слышалось спокойное одобрение и подлинное товарищество, когда люди одной профессии говорят о своем деле. Беатрис, которая слушала их, посматривая то на одного, то на другого, потянулась и встала с гамака. «Простите, я на минуту», — сказала она. «Мне нужно позвонить Раулю. Думаю, я все-таки соглашусь сниматься у него». Она ушла, и они оба смотрели ей вслед. Потом взгляд Жюлье встретился со взглядом Эдуара. «А вы все так же влюблены», — сказал он. Он улыбнулся доброй улыбкой, и Эдуард без всякого усилия тоже ему улыбнулся. Теперь, когда они сидели вдвоем, он отчетливее видел морщины на лице Жюлье, вокруг рта и в уголках глаз. Пробное наступление по всему фронту. Шрамы, оставленные не старостью, а чем-то другим, возможно, чересчур быстро усвоенной привычкой страдать втихомолку. «Я тогда очень переживал за вас», — продолжал Жюлье. «Вас не смущает то, что я об этом говорю?» «Нет», — ответил Эдуард. «Наоборот». «Переживал, потому что вы казались мне совершенно незащищенным. Если бы я знал, что вы пишете, я бы тревожился гораздо меньше». Он закурил сигарету, закашлялся, посмотрел на свою сигарету отрешенно и злобно и затянулся еще раз с видимым удовольствием. «Я действительно был тогда очень несчастен», — сказал Эдуард. «О, да», — согласился Жюлье. «Это было заметно. Я говорил, Беатрис, что вас нужно пощадить, но бережное обращение — не самая сильная черта, как вам известно». Он засмеялся, закашлялся и вдруг, сразу обессилев, бросил сигарету на землю и раздавил каблуком. «Надоело», — сказал он. «Смерть что? Бог с ней, со смертью, надоели бесконечные стычки с окурками. Вот что ужасно». Он бросил на Эдуара быстрый взгляд, а тот буквально окаменел. «Вы, конечно, уже все знаете», — продолжал Жюлье. «Уверен, что Тони Дальбре, этот ужас в юбке, вам все уже рассказала. Беатрис, конечно, хотела, чтобы я говорил о своей близкой кончине. Но я получил старое, доброе, провинциальное воспитание, и оно не позволяет мне говорить о своих болезнях с дамами. Они, наоборот, это любят». «Вы сильно страдаете?» — спросил Эдуард. Жюлье поколебался, с интересом взглянул на свои часы и ответил. «Пока нет. А как только пойдут серьезные неприятности, у меня есть все, чтобы с ними покончить. Думаю, остался месяц, может, два. Вообще, большого значения придавать всему этому не стоит. По-своему, это даже приятно. Гуляешь по городу, смотришь на людей и чувствуешь, что ничто тебя уже не касается. Если бы я жил будущим, есть же люди, которые живут только прошлым, то, конечно, был бы в отчаянии, но я всегда жил только настоящим. Не будем больше об этом. Ну, а вы? Вы счастливы?» «Не знаю», — замялся Эдуард. «Я даже не задавал себе такого вопроса. Не было времени». Ему вдруг захотелось довериться Жюлье. Ему показалось, что это единственный человек, которому он мог бы рассказать свою жизнь, с которым ему хотелось бы поговорить о себе. Единственный, может быть, кто, несмотря на свою отстраненность, может ему помочь. «Во всяком случае», — продолжал он, — «я знаю, что без нее я несчастен». «Беатрис — достойная женщина», — сказал Жюлье. «Жестокая, но достойная. Я прожил с ней год, вы это знаете. Пьеса, в которой она мне играла, стала для нее трамплином. И целый год она верила в меня или в мою удачу с непоколебимой верностью. А потом появился один актер, не то англичанин, не то американец, не помню. Когда она стала оправдываться, лгать, я сказал ей, что не стоит ни защищаться, ни извиняться перед кем бы то ни было. Ну, может быть, только перед тем, кому причиняешь боль. А поскольку я из-за нее не страдаю...» «Это действительно было так?» — спросил Эдуард. «Наполовину. В общем, мы все-таки расстались добрыми друзьями, хотя Беатрис это далось нелегко. Она обожает оставлять после себя дымящиеся руины. Я рад, что вы сумели восстать из этих руин». Он поднялся и беспечно прошелся по саду. Прислонился к дереву и потерся о него щекой. Как терся бы какой-то зверь ласково и словно бы тоской, будто случайно набрел на забытую мелодию. Потом он отошел от дерева, внимательно оглядел его и опять сел напротив Эдуара, который, как зачарованный, не отрывал от Жюлье глаз. Тот снял кусочек коры с лацкана, и Эдуар обратил внимание, какие длинные, тонкие, изящные у него пальцы. Да, Жюлье был одним из немногих театральных директоров Парижа, дороживший в первую очередь репутацией эстета, а уж потом предпринимателя. «Обращайте больше внимания на второстепенных персонажей ваших пьес», — сказал Жюлье. «Скажем, Пенелопа в последней пьесе была бы великолепна, если бы вы ее прописали. Но это частности. Вы настоящий писатель, Эдуард, и я счастлив сказать вам об этом. Пусть это придаст вам уверенности». «В том, что делаешь, уверенным быть невозможно», — быстро сказал Эдуард. «Я совсем о другом», — сказал Жюлье. «И о том, что вы... безопасности до тех пор, пока вам пишется. Видите ли, писатели — особые люди, они способны творить и великолепно умеют возрождать и тело свое, и душу. Творчество с равной естественностью питает то и другое. Желания для писателей, как бы сильны они ни были, отходят на второй план. Чувственное наслаждение становится утомительной потребностью. Если писатель ошибается и страдает из-за своей ошибки, то в этом есть что-то комическое, потому что ошибок для него не существует. Вот о чем я хотел сказать». «Нет, я думаю по-другому», — сказал Эдуар. Он скорее обиделся, чем успокоился. «Если Беатрис меня бросит, я не смогу писать». «Как долго?» — осведомился Жюлье. Он поднялся, подошел к Эдуару и задумчиво посмотрел на него. «Я, наверное, кажусь вам беспокойным и высокопарным. Беспокоен я потому, что люблю чувствовать, как напрягаются мышцы ног. Я ведь любитель ходить пешком. Закоренелый любитель прогулок, если хотите. Если же вы считаете, что я высокопарен, то это, в общем, не важно, потому что ваше мнение не имеет для меня ровно никакого значения. Несмотря на искренние дружеские чувства, которые я к вам питаю», — добавил он, слегка улыбаясь. На секунду к нему вновь вернулось его очарование. Знаменитое очарование Жюлье. Глаза засветились, лицо прозовело, разгладилось. «Пойду посмотрю, как там Беатрис», — сказал он. «Она, должно быть, ждет меня. Кстати, поскольку я в прекрасном расположении духа, я, может быть, доставлю ей удовольствие и, пожалуй, порыдаю у нее на плече. У нее потом будет прекрасное воспоминание. И позднее она скажет, что, хоть я и казался беспечным, ничто человеческое мне не было чуждо, и что я... плакался ей в жилетку как раз за месяц или за два до того, как... и так далее». Он рассмеялся, потрепал Эдуара по плечу и ушел в комнату. Эдуар проводил его взглядом со странным ощущением безнадежности. В эту минуту он готов был отдать свою правую руку на отсечение, лишь бы этот человек, которого он так ненавидел, прожил еще хотя бы год. Он чувствовал, что в этой среде, блестящей, отвратительной одновременно, куда вовлек его успех, Жюлье был единственным рыцарем изящества и любви к искусству, который с такой готовностью признавалась Тони Дальбре. Он понимал, что потерял друга в тот самый миг, когда его обрел, знал, что Жюлье правильно оценил роль Пенелопы. И если он ему не лгал, вернее, больше не лгал, то потому что на вранье у него не было больше времени. Беатрис вернулась часом позже, с покрасневшими глазами. Она села на подлокотник кресла, чего никогда не делала раньше. Она ничего ему не сказала. Он тоже воздержался от вопросов. Только потом, уже ночью, она спросила его нежным, почти умоляющим голосом, какого он у нее не знал, не хочет ли он провести вместе с ней несколько дней на солнышке, отправившись на следующей неделе вместе с Жолье на юг, на его виллу. «Конечно», — сказал Идор. Он нежно целовал ее глаза, щеки, лоб, будто утешал несчастного ребенка. «Конечно, мы поедем, обязательно». Он впервые чувствовал себя сильнее и мудрее, чем она. Впервые смутно почувствовал, что она нуждается в нем, и его захлестнуло ощущение счастья. Без провалов, недомолвок. И впервые без страха. Настолько сильное, что на глазах выступили слезы. «Кстати», — продолжал голос Беатрис рядом с ним, — «не мешает немного загореть?» 2 недели спустя Эдуард стоял на террасе, опираясь на перила, и смотрел на море. Вдалеке от берега шел подгоняемый ветром парусник, и благодаря мощному биноклю, взятому у Жулье, Эдуард мог различить на нем профиль Беатрис и еще чей-то профиль. Какой-то молодой человек целовал ее в губы. Скрестив загорелые руки на затылке, Беатрис улыбалась. Тело ее было золотистым и стройным. Волосы развивались на ветру. Она была красива. Теперь молодой человек перешел от губ к груди. Бинокль выскользнул из влажных рук Эдуара, и он нервно поднял его. В 10 метрах от него Жолье в костюме из белого тика, с погасшей сигаретой в руке, наблюдал за ним. Похоже, он тоже смотрел в бинокль и тоже видел Беатрис, потому что улыбка его была печальной. Эдуар опять навел бинокль на море. Оно прыгало у него перед глазами, неспокойное, пенистое и пустынное. Но вот он опять нашел Беатрис. Она больше не улыбалась. Закрыв глаза, она запрокинула голову назад. Головы молодого человека не было видно из-за планшира. Вдруг Эдуар увидел, как Беатрис откинулась назад, рот у нее раскрылся, и он инстинктивно, смехотворным движением заткнул себе уши. Бинокль упал и разбился где-то внизу о камне. Когда Эдуар обернулся, позади никого не было, только вянущая мимоза, вычурный пустынный дворик и у колонны, похожая на королеву из трагического водевиля, устрашающая и смешная, стояла ревность.